Жорж Сименон. Маньяк из Бержерака. Глава первая. Пассажир, который не мог заснуть. Случай во всем. Еще накануне Мегре сам не знал, что уедет. Однако наступило то время, когда Париж начинал действовать ему на нервы. Март с привкусом весны, с ясным и уже теплым солнцем. Мадам Мегре уехала на пару недель в Эльзац к сестре, которая должна была родить. Итак, в среду утром комиссар получил письмо от своего бывшего коллеги из уголовной полиции, который ушел 2 года назад на пенсию и обосновался в Дордоне. «Если уж тебя занесет попутным ветром в наши края, обязательно заезжай ко мне на несколько дней. Моя старая служанка довольна лишь тогда, когда в доме бывает гость. К тому же начинается ловля лосося». Мегре размечтался, обратив внимание на маленькую деталь. На бумаге для письма был изображен силуэт небольшого замка с 2 башенками по бокам и надпись «La Ribardière, Villefranche en Dordogne». В полдень позвонила мадам Мегре и сообщила, что роды сестры будут, видимо, завтра к вечеру, и добавила: «Здесь прямо настоящее лето. Уже яблони цветут». Чуть позже Мегре дружески беседовал со своим начальником в его кабинете. «Кстати, вы еще не были в Бордо насчет того, о чем мы с вами говорили?» «А дело пустяковое, несрочное. При случае Мегре нужно побывать в Бордо, порыться в городском архиве». Невольная ассоциация. Бордо, Дордонь. А тут еще солнечный луч на хрустальном шаре, которым его начальник пользовался как пресс-папье. А ведь это мысль. Срочного ничего пока нет. Часов в 6 вечера с билетом первого класса до Вильфранша он сел в поезд на вокзале Орсей. Служащий напомнил ему, что пересадку нужно сделать в Либурне, если вы только не в спальном вагоне. Его перецепляют на пересадке. Мегре не обратил внимания на эти слова, прочитал несколько газет и пошел в вагон-ресторан, где и просидел до 10 часов вечера. Когда он вернулся в свое купе, шторы были опущены, лампа светила слабо, а какая-то пожилая супружеская пара захватила обе нижние полки. В это время мимо проходил проводник. Не найдется ли случаем свободной полки? Только не в первом классе. Думаю, есть во втором, если вам все равно. Разумеется. И вот Мегре уже тащит по коридорам свой саквояж. Проводник, открыв несколько дверей, находит, наконец, купе, где занята только верхняя полка. Здесь тоже штора опущена, лампа горит в пол накала. «Вам зажечь свет?» «Спасибо, не надо». В купе царит духота. Откуда-то доносится легкое посвистывание, словно отопление не в порядке. Кто-то ворочается наверху, ворочается и вздыхает. Комиссар потихоньку снимает ботинки, пиджак, жилет, вытягивается на полке, затем берет шляпу и прикрывает ей лицо. Откуда-то тянет сквозняком. Заснул ли он? Во всяком случае, вздремнул. Может, час, может, 2, может и больше. Но это была лишь полудрема. И в этой полудреме ему было как-то не по себе. Быть может, от духоты и этого сквозняка? Скорее всего, из-за человека на верхней полке, который ни минуты не мог лежать спокойно. Сколько раз он переворачивался сбоку на бок. И ведь точно над головой Мегре. Каждое его движение отдавалось грохотом. Человек дышал неровно, словно у него был жар. Наконец, измученный Мегре встал, вышел в коридор и начал ходить взад-вперед. Но здесь было слишком холодно. И опять купе. Полудрема, в которой мешаются мысли и ощущения. Отрезан от всего мира, словно живешь в каком-то кошмаре. Показалось ему это или нет, мужчина наверху приподнялся на локтях, наклонился, пытаясь разглядеть своего соседа. Сам же Мегре, наоборот, не решался сделать ни одного движения. Пол бутылки бордо и 2 рюмки коньяка, выпитые в вагоне-ресторане, давали о себе знать неприятной тяжестью в желудке. Тянется ночь. На остановках раздаются невнятные голоса, шаги по коридору, хлопанье дверей. этот поезд никогда не тронется. Похоже, человек наверху плачет. Временами он перестает вздыхать, затем вдруг всхлипывает, переворачивается, сморкается. Мегре уже жалеет, что не остался в своем купе со стариками. Он засыпает, просыпается, вновь засыпает. Наконец не выдерживает. Кашляет, чтобы прочистить горло. «Месье, прошу вас, постарайтесь все же лежать спокойно». Он смущен, потому что его голос прозвучал резче, чем он хотел. А вдруг этот человек нездоров? Тот не отвечает, лежит неподвижно. Должно быть, это стоит ему огромных усилий. Мегре вдруг подумал, может, это вовсе не мужчина. Это вполне могла быть и женщина. Он ведь не видел, скрытого полка человека не разглядеть. А эта духота там, наверху, наверное, просто удушает. Мегре пробует переключить вентиль отопления, но тот не работает. Ох-хо-хо, 3 часа ночи. Теперь нужно все-таки заснуть. Но ему больше не хочется спать. Он наэлектризован почти так же, как и его сосед. Мегре выжидает. Ну вот, опять началось. И Мегре заставляет себя дышать ровно, считая до 500 в надежде уснуть. Точно, этот человек плачет. Наверное, ездил в Париж на похороны. Или наоборот. Бедняга работает в Париже и получил печальное известие из провинции. Заболела мать и умерла. Или жена. Все может быть. Иногда к поезду прицепляют специальный похоронный вагон. А свояченица Вальзаца должна рожать. 3 за 4 года. Мегре спит. Поезд останавливается, затем трогается. Со страшным грохотом он пересекает металлический мост. И Мегре открывает глаза и неподвижно смотрит на ноги, свисающие над ним. Человек наверху сел. С бесконечными предосторожностями зашнуровывает высокие ботинки. Это первое, что увидел комиссар. Несмотря на слабый свет лампы, он заметил, что это были высокие лакированные ботинки. Носки же были из простой серой шерсти и, похоже, домашней вязки. Человек замирает, слушает. Может, он прислушивается к изменившемуся дыханию Мегре? Комиссар вновь начинает считать. Ему это удается с трудом, потому что очень интересно наблюдать за руками, которые так дрожат, завязывая шнурки, что в 4-й раз принимается за один и тот же узел. Поезд без остановки проходит небольшую станцию. Сквозь шторы мелькают лишь пятна света. Человек спускается. Это все больше и больше походит на кошмар. Он мог бы спускаться самым нормальным образом. Или боится новых замечаний? Долго ищет ногой опору. Еще немного, и он бы свалился. Он спускается спиной к комиссару. Вот он уже вышел, забыв закрыть за собой дверь. Ныряет куда-то вглубь коридора. Если бы не закрытая дверь, Мегре, безусловно, попробовал бы воспользоваться этим, чтобы заснуть. Но ему пришлось встать, чтобы ее закрыть. Комиссар смотрит в коридор. Едва успевает накинуть пиджак, позабыв про жилет. Потому что в конце коридора незнакомец открыл входную дверь. И не случайно. В то же время поезд замедлил ход. Вдоль полотна тянулся лес. Невидимая луна освещает редкие облака. Скрипят тормоза. С 80 км в час скорость упала до 30, а то и меньше. И человек прыгает. Исчезает за насыпью, по которой он, наверное, съехал на спине. Почти не раздумывая, Мегре бросается за ним. Поезд тормозит еще больше. Он ничем не рискует. И вот Мегре уже оторвался от подножки. Падает на бок. Качится. 3 переворачивается вокруг себя. Останавливается у натянутой рядами колючей проволоки. Красный фонарь удаляется вместе с грохотом состава. Комиссар ничего себе не сломал. Он встает. Его сосед упал, должно быть, не так удачно, потому что стал подниматься только сейчас метрах в 50 отсюда. Медленно и с трудом. Глупое положение. Какой-то инстинкт, подумал Мегре, заставил его спрыгнуть с поезда, в то время как его вещи ехали в Вильфранш-Андердонь. Он даже не знает, где он. Он видит лишь лес, наверняка очень небольшой. Где-то видна светлая просека дороги, уходящая в чащу. Почему этот человек больше не двигается? Это лишь тень человека, стоящего на коленях. Видел ли он своего преследователя? Не ранен ли он? «Эй, вы!» — кричит ему Мегре и лезет в карман за револьвером. Он не успевает его достать и только видит вспышку красного огня. Прежде чем звучит выстрел, что-то ударяет его в плечо. Это длилось не больше десятой доли секунды, а человек уже поднялся, побежал сквозь кустарник, пересек просеку и исчез в кромешной тьме. Мегре выругался. В его глазах стояли слезы не от боли, а от крайнего изумления. Это все произошло так быстро, и сейчас он так жалок. Он выпускает револьвер из рук, потом пытается его поднять, морщась от боли в плече. Вернее, не от боли, а от того ощущения, что кровь течет из него, при каждом ударе сердца с перебитой артерии брызжет горячая жидкость. Он не решается больше бежать, не решается двигаться, даже не поднимает револьвер. Виски его влажны от пота, в горле пересохло, а рука его, как он и думал, на уровне плеча покрыта густой жидкостью. Он сжимает плечо, ощупывает его, ищет артерию, чтобы остановить кровотечение. В затуманенном сознании Мегре кажется, что поезд остановился по крайней мере за километр отсюда и долго стоит, долго, в то время как он тревожно прислушивается к тишине. А что ему до того, что поезд остановился? Подсознательно отсутствие шума поезда пугает его, как пустота.